Глава 4. Гул голосов поднимался над толпой студентов и накатывал, как волна, подобно шелесту ветра в вершинах деревьев. Только ветер обычно не матерится и не ноет, а тут... «Блин, да как так-то, а?» — вскрикнул кто-то у большого стенда с вывешенными на нем листками бумаги. «О боже, что я маменьке теперь скажу?» «Это превышение всяких полномочий!» «Экзамены посреди семестра». «Это просто проверочная работа, господин Мамедов». «Нет, экзамены». Что ж, именно по этой атмосфере общего страха и негодования, вызванных учебой, я скучал в Петербурге. Но чем же вызвана такая реакция на этот раз? Впереди, возле стенда, увидел ярко-голубую головку княжны, а рядом с ней брюнетку и шатенку с бронзовой кожей и выжженной прядью. Распихивая тех, кто не успел посторониться, прошел к ним и понял, наконец, в чем дело. Вывесили результаты вчерашних контрольных. Машинально нашел свою фамилию на одном из первых листков и ознакомился с результатами. Лучше, чем боялся, и хуже, чем хотелось бы. Всего одна тройка, но и пятерок нет. Впрочем, другого результата ожидать не стоило, ведь сложно подготовиться сразу по куче предметов всего за несколько дней. Постоянно то на бал надо идти, то тебя убить пытаются. Никакого спокойствия. К тому же практические знания и умения куда важнее каких-то отметок. Девушки заметили меня. Княжна лукаво улыбнулась. Вероника подняла на меня заплаканные глаза и промычала: «Господин». Агнес задумчиво почесала подбородок и пожала плечами. Лакросса сжала кулак и ударила по стенду. От неожиданности стоявший рядом белобрысый студент побледнел и схватился за сердце, медленно осев на пол. Я пару раз шлепнул его по щекам, приводя в чувство. Кажется, немного переборщил. Щеки покраснели, но глаза в кучу собрать он еще долго не мог. «Я должна быть лучшей», — сопела Аркесса. «Почему у меня 4 по оружейному мастерству? Главное — отлично стрелять, а остальное? Кому вообще нужно знать устройство винтовок? Только каким-нибудь гномом или оружейником?» «Эй, что значит «каким-нибудь»?» Раздался писклявый голос снизу. Я опустил глаза и увидел молодого гнома, которого, видимо, по обмену прислали. «За оружием нужен уход, иначе оно не будет работать». «Не парься, друг, она это не со зла», — сказал я ему. Гном что-то пробормотал и ушел, стукая по коленкам тех, кто мешкал уступить ему дорогу. «Не переживай, Лакросса», — пожала плечами княжна. Она стояла справа от Аркесса, наматывая на палец короткие волосы. «Зато у тебя 5 с плюсом по боевой концентрации». «У тебя-то все 5 с плюсом», — не унималась девушка. «Ради них я училась каждый день по целых 3 часа», — нахмурилась княжна, недовольная тем, что ее усилия не ценят. «Я по 3 часа спал», — простонал какой-то второкурсник справа от нее. Глаза запали, щеки втянулись, кожа побледнела. В целом он был похож на вампира, который не питался пару сотен лет. Он взглянул на Онежскую с ненавистью во взгляде, а после этого его покинули последние силы. Стоявшие рядом друзья, которые выглядели немногим лучше, подхватили его под руки и утащили на ближайшую скамейку. И сами рядом упали спать. Вот бы и мне так. Я почувствовал, что начинаю засыпать на ходу, но вдруг мне на грудь бросилась Вероника, которая все это время молчала, но очень хотела что-то сказать. «Господин», — ревела она. «Меня отчислят! Я не смогу быть вашей служанкой!» «Что? Почему?» — не понял я. «Я не сдала алхимию!» Снеглазка уперлась лбом мне в грудь и принялась легонько стучать по ней кулаками. «Подумаешь», — пожал я плечами, поглаживая ее по голове. «Пересдашь?» «Я ее совершенно не понимаю!» — запрокинула голову Вероника, смотря в мое лицо. Одновременно она прижалась ко мне объемной грудью, которая беззастенчиво выглядывала из-под расстегнутых пуговиц школьной рубашки. Несколько студентов с завистью посмотрели на меня. «Да, ребятки, вид с моего роста открывался просто великолепный. Завидуйте молча». «Тише, секс-бомбочка ты наша, тише!» — похлопала по плечу Вероники Агнес. «Утихомирь свой запал. Я тебя натаскаю, в следующий понедельник пересдашь алхимию. На 5!» «Правда?» — шмыгнула носом Синеглазка. «Ага. Если...» Зеленая полторашка потянулась к уху Вероники, привстав на цыпочки. Сошьешь мне такой же черный комплект с подвязками, как у тебя?» «Сошью». «Вероника шьет нижнее белье?» — прошептала Василиса, пристроившись с другого бока. В итоге меня с трех сторон окружили девушки, поджимая прекрасными полушариями разных размеров и степени упругости. Еще какое. В Питере чуть с руками не отрывали в магазинах. Что правда, то правда. Лакросса смотрела на нас, скептически приподняв бровь и притопывая ножкой в кожаном сапоге. «Тогда я тоже помогу тебе, Вероника, если сошьешь», — засмущалась княжна. «Всем сошью», — обрадовалась Синеглазка, а слезы ее тут же высохли. «Только тогда нам нужна комната для занятий побольше», — прикоснулась пальчиком к подбородку княжна, лукаво взглянув на меня. «Ага, теперь понятно, что она задумала на самом деле. Опять попасть в мою комнату». «Ладно», — отмахнулся я. «Бороться с этим сегодня не было сил. Кофе. Мне нужно кофе. Много кофе. Так, все. Я пошел завтракать, а то в животе уже урчит. Потом еще три сдвоенных урока подряд, а я еще даже не проснулся. А затем нужно изучить дело Билибина, чтобы понять, почему при аресте высокопоставленного герцога шеф полиции Никитич вел себя так уверенно». К обеду спать хотелось невыносимо. Даже учебные спарринги на паре по боевой концентрации взбодрили лишь ненадолго. Так как молот мой был пока нерабочий, пришлось сражаться с учебной зубочисткой Академии. То есть это, конечно, был меч, но в моих руках он выглядел как иголка-переросток. Партнерами по спаррингу попались сначала княжич Медведев, бой с которым меня вымотал, и вернувшийся в Академию Павел Северов. Никто до сих пор не знал, что он царевич. А если у кого-то вдруг были сомнения насчет его личности, они развеялись, когда я на Северова упал и почти захрапел. Короче, или кофе в столовой развели, или меня, налив какую-то бурду. Что, впрочем, одно и то же. После сытного обеда отправился к себе в комнату, где уже спал умаившийся за утро с директором альфачик. Следом за мной увязались девчонки с охапками учебников и пособий по алхимии, взятых из библиотеки. Решили поднимать знания Вероники, начиная с самых основ. Я не возражал. Честно говоря, провел уже несколько ночей без их компании. Но разве что один раз ко мне заглянула Лакросса. Но поспать нам практически не удалось. В общем, я будто соскучился по девчачьему гомону в комнате. Вот и сейчас. Он тут же заполнил апартаменты, едва я открыл дверь. Пока девушки с восторгом осматривали богато отделанные комнаты, я осушил стакан крепкого кофе. Его дала одна из поварих в столовой. Увидев мой осоловелый взгляд, быстро сварила терпкий напиток в турке. Надо будет сказать ей спасибо, потому что кофе меня все-таки взбодрил, а то, кажется, я забыл это сделать. Агнес, Вероника и княжна оккупировали большой стол в левой части комнаты и зарылись в учебники с головой, наперебой объясняя основы и тонкости алхимических процессов Синеглазки, а та хлопала пышными ресницами, приоткрыв пухлые розовые губки, и ничего не понимала. Потом Агнес с Василисой догадались проводить аналогию с шитьем, и дело пошло. Лакросса же занялась кропотливой сборкой и разборкой одного из учебных ружей. Четверка не давала ей покоя. А я забрался на кровать и открыл пухлую папку с делом герцога. Продираться сквозь бюрократические формулировки полицейских отчетов было крайне тяжело. Сухой, скучный и запутанный канцелярский язык с трудом усваивался мозгом, а буквы через каждые 5 минут начинали расплываться и смешиваться в черный беспорядочный водоворот. Иное предложение приходилось по 5 раз перечитывать, пока смысл не доходил до усталого меня. На первый взгляд расследование выглядело простым и понятным. Возможно, поэтому дело так скоро собирались передать в суд. Жертва — дочка одного местного графа, чей род за последнее столетие ослабел. Она была единственной в семье, а благосостояние рода, видимо, толкало ее на различные рискованные способы заработка. Не знаю, подрабатывала она высокостатусной проституткой или просто настойчиво искала спонсора, но это и не важно. Главное, что она была аристократкой, и одно это наводило тень на герцога. Аристократы постоянно убивали друг друга, но делали это на дуэлях или в честном бою, а девушку закололи в спину. И не один раз. Перечень издевательств, которые пережила несчастная, указанная в отчете судмедэксперта, просто пугал. Поэтому я с еще большей уверенностью подумал о том, что герцог невиновен. Такое мог совершить только отъявленный психопат, а Макс на него не тянул. Конечно, он мог умело скрываться, но я видел его в бою, видел в других экстренных ситуациях. Думаю, я бы заметил в нем червоточинку. В этом отношении своим чутью и опыту я доверял. Не мог герцог настолько умело скрывать свое истинное лицо. Значит, это убийство наверняка чья-то подстава. Я все больше углублялся в отчеты. Некоторые повторяли предыдущие, но я все равно их скрупулезно читал. Не хотел пропустить какую-нибудь важную деталь. Вдруг позже она поможет развалить дело против Билибина и выйти на настоящих убийц. Постепенно голос девчонок становился все глуше, а мои веки тяжелее. Однообразные формулировки усыпляли. Вскоре гомон стал доноситься словно сквозь вату, а текст перед глазами просто-напросто поплыл. Я провалился в сон. Проснулся уже поздним вечером. В окне догорал закат. Проблемные женщины тоже заснули и сейчас лежали вчетвером, обнимая пушистого альфачика. А тот вроде и не против был. Ужин я, похоже, пропустил, но на всякий случай, умывшись, спустился в столовую. Все же кое-что осталось, так что голодная смерть мне не грозила. Также тихо вернулся в комнату и снова углубился в чтение дела. Не заметил, как наступила ночь. Девушка была не одна. Число жертв приближалось к полудюжине. Это только тех, кого нашли. К делу приложили заявление о пропаже еще нескольких молодых девушек, и среди них были не только аристократки. Смущало только одно, что некоторые заявления были поданы еще до приезда Билибина в город. Видимо, следователи не сочли это весомым и все равно попытались повесить все трупы на герцога. Любопытно, что же у них есть такого на Макса? Наконец я дошел до перечня улик. Пробежал его глазами, не поверил, пробежал еще раз. Твою мать. Это многое объясняет. Герцог на рыбалке упоминал, что потерял его или где-то забыл. Но как можно потерять или забыть фамильный клинок? Да, орудием убийства оказалась трость герцога Билибина. Та самая, внутри которой находился изящный тонкий меч, фамильное оружие рода Билибинах. Его нашли рядом с телом девушки, с отпечатками и кровью жертвы. Черт, вот откуда берет корни уверенность Никитича в виновности герцога. Улика, по сути, железная. И действительно, далеко не каждый адвокат сможет отвести меч правосудия от герцога, если такой адвокат вообще существует. Что-то нашел? Рядом бойко бухнулась на кровать княжна Онежская, а я на пару секунд забыл, как дышать из-за всплеска адреналина. Да кто ее так подкрадываться научил? Локотками девушка уперлась мне в грудь и попыталась заглянуть в раскрытую папку. «Нашел», — сказал я, аккуратно спихнув с себя Василису и встав. Папку оставил на кровати, и она ее тут же схватила. То, что хотел бы никогда не находить. Василиса открыла рот, побледнев. От нее сразу пошел резкий холодок, от которого поднялась шерсть на волке, а спящая троица из Вероники, Агнеса, Лакроса и зябко поежилась. «Так это все-таки он сделал?» — воскликнула княжна. «Что? Кто? Где? Почему меня не позвали?» Сиплым голосом вопрошала проснувшаяся гоблинша. Я промолчал. Я не верил, что это сделал Билибин. Кто-то выкрал его клинок и убил им девушку. Как его можно было похитить? Герцог работал в городской ратуше, задерживаясь допоздна. Днем там полно людей. Просто так не войти в его кабинет и не украсть трость. К тому же Билибин наверняка держал ее при себе. Хотя до конца эту возможность исключать не стоит. Ее могли похитить, пока он где-либо обедал. Либо, на мой взгляд, самый простой и вероятный вариант — трость выкрали из особняка. Значит, возможно, что настоящий преступник имеет доступ к семье герцога, и мне это совсем не нравится. Ее могут похитить и использовать против герцога, если он надумает сопротивляться в суде, а имея семью в заложниках, его заставят признать вину. И дело в шляпе. Что ж, осталось найти эту шляпу и засунуть ее взад настоящему виновнику. Для этого нужно изучить бумаги Билибина. Наверняка там найдется парочка тех, кому выгодно засадить в тюрьму императорского ревизора. Но сначала... Я подошел к небольшому столику с телефоном возле двери и открыл толстый телефонный справочник Пятигорска. Конечно, номера Билибиных в нем не было, но я знал адрес, потому что бывал там. Тут же с помощью карандаша набрал цифры. Просто мои пальцы не пролазили в круглое отверстие диска. Трубку долго не брали, один раз связь даже прервалась и пришлось звонить заново. В конце концов в трубке раздался заспанный голос с легким кавказским акцентом. «Резиденция Билибиных, чем могу помочь?» «Позовите герцогиню Билибину. Боюсь, что она спит». «Значит, разбудите». Не выдержал я дотошности собеседника. «Скажите, что звонит барон Дубов». «Сию минуту, ваше благородие», — недовольно ответил слуга и, судя по стуку, положил трубку на столик рядом с телефонным аппаратом. Долгую минуту я ждал ответа, прислушиваясь к каждому звуку и гулу помех в проводах. Девушки молча смотрели на меня во все глаза, боясь даже пикнуть. Видели по моему лицу, что дело серьезное. Конечно, серьезное. У кого-то задница без шляпы внутри ходит. Наконец в трубке послышались шаги, затем усталый женский голос произнес. «Господин барон, вы знаете, который час?» «Без понятия», — честно признался я. «Но дело срочное. Скажите, вы хорошо знаете ваших слуг?» На несколько секунд женщина по ту сторону задумалась. «Честно говоря», — заговорила она, — «из столицы Максим взял всего несколько слуг, повара и нянечку для Саши, остальные — наемный персонал. Я не смог сдержать тяжелый вздох. Ох, герцог, герцог, ведь из столицы приехал. Вырос в банке с бешеными аспидами, а тут вдруг решил, что в Пятигорске его никто не тронет. Недооценил он местных интриганов, ох, недооценил. «У вас есть укромное место, о котором никто не знает?» — спросил я, машинально прижимая ко рту трубку, будто боясь, что иначе нас услышат. «Вы думаете, что кто-то из слуг?» — испуганно зашептала герцогиня. «Неважно, что я думаю, ваша светлость», — оборвал я женщину. «Нельзя давать ей запаниковать, иначе она начнет делать ошибки и себя погубит, и дочь. Герцог мне этого не простит, да и я себе тоже. Есть ли у вас такое место? Отвечайте». «Нет. Откуда?» — лепетала Мария. «Нет, постойте. Есть один домик в горах, он в...» «Стойте!» — резко вскрикнул я. «Не говорите мне, где он. Линию могут прослушивать. Берите только самое необходимое, запас еды, и сейчас же уезжайте туда. Заберите с собой только тех слуг, которым безраздельно доверяете». Лучше бы, думал я, слуг оставить. Чем меньше людей знает, куда уехала герцогиня с дочерью, тем лучше. Но слуги, которые давно служат одной семье, могут знать слишком много и выдать какую-нибудь важную мелочь под пытками. Тут лучше подстраховаться. Кстати, это одна из причин, почему я не люблю, когда у меня есть слуги. Вероника — исключение. «Хорошо», — отозвалась женщина. Судя по голосу, взяла себя в руки. «Понимаю, что сейчас не время для расспросов, но позвольте всего один вопрос. Что будет с моим мужем? Все так серьезно?» «С ним все будет хорошо. Даю слово». Краем глаза заметил, как Агнес сурово кивнула, сжав кулак. «Затаитесь на время. Так будет безопаснее всего. И еще кое-что. Мне нужен номер его адвоката. У Максима Андреевича же есть адвокат?» «Конечно. Самый лучший. Приехал сегодня из Москвы. Запишите номер его гостиницы». Она продиктовала цифры, и на этом наш разговор закончился. Не теряя времени, позвонил в гостиницу «Универсал». Кажется, я даже видел ее в центре Пятигорска. Одна из самых дорогих. Значит, и адвокат хорошо берет за свои услуги. «Гостиница «Универсал», чем могу вам помочь?» — ответил молодой, наигранно бодрый голос ночного администратора. «Я попросил меня соединить с господином Акраповичем, прибывшим сегодня. Не забыл упомянуть, что звонок срочный». Затем снова последовали гудки и щелчок снятой трубки. Раздраженный моложавый голос произнес: «Да, граф Акрапович у аппарата. Кто это?» Чувствовалось, что обладатель голоса — наглый пробивной тип, да еще и граф. Неплохо. «Это барон Дубов», — начал говорить я, но адвокат меня перебил. «А, господин Дубов. Да-да-да, господин Билибин меня предупредил, что однажды вы позвоните». Я молчал, потому что слегка опешил. Значит, Макс знал, что я возьмусь его спасать. Вот гад, а? Мог бы и нормально со мной поговорить, а не устраивать подковерные интриги. Чертовы петербуржцы. Значит так, господин Дубов. Герцог просил во всем вам содействовать. Не знаю, что он задумал, но хочу услышать от вас хоть какую-то информацию. Мне нужно устроить встречу с герцогом. Но я не адвокат, поэтому меня к нему не пустят. Не густо. Понятно, вопрос решаемый, — отрывисто говорил граф. Мне и самому необходимо с ним переговорить. К сожалению, ни страна обвинения, ни полиция сегодня не передали мне копии документов по делу, что несколько осложняет защиту господина Билибина в суде. Такое ощущение, что они его вообще потеряли. Черт-те, что происходит в этом вашем Пятигорске. Предлагаю сперва встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. О, господин Акрапович, с улыбкой протянул я, глядя на папку в руках княжны. Присылайте машину завтра к обеду в Пятигорскую академию. Нам точно есть что обсудить.